Глава 16. Зеленый алмаз. Голос гостя затих. Князь открыл глаза и увидел Сапфиру, ожидавшую, когда он проснется. В руках она держала поднос с фаршированными крабами. Гудел ветер, небо укрыли тучи, потому в комнате царил полумрак. Дарсу поднялся и зажег фонари. Темнота не пугала его, но правила приличия требовали сидеть при свете. «Простите, ваша светлость, что нарушила ваш покой. Я не находила себе места после ваших слов. Возьмите, это вам». Сапфира протянула князю поднос. «Благодарю». Дарсу забрал ее ношу и поставил на стол, с которого была убрана вся посуда от предыдущей трапезы. Драконы сели друг напротив друга. Князь не спешил браться за угощение, все еще раздумывая над видениями прошлого. «Мой отец питается изысканными кушаньями, в то время как вы — простой воинской пищей. Это несправедливо. Вы же выше его по статусу!» В сердцах произнесла она, глядя на еще дымящихся аппетитных крабов. «Надеюсь, вы не принесли мне отцовский обед?» «Что вы, ваша светлость! Я не ослышалась тогда, когда вы сказали, что я сама могу решать, что мне делать». Сапфира уставилась на князя, хотя это было неприлично с ее стороны. «Да». «И вы одобрите любой мой выбор?» «А вы ищете моего одобрения?» «Я ошибся, когда назвал вас взрослой». Теперь уже Дарсу пытливо посмотрел на нее. «Нет. Но только у вас я могу просить дозволения стать женой Пино», заикаясь, произнесла она и стыдливо отвела глаза. «Мы давно любим друг друга». «Я не могу разрешить этот брак. Пино лишён титула и фамилии. По документам он не является моим родственником. Вам остается только упросить отца». «Он никогда не согласится. Вы же слышали Киониту». «Тогда еще раз подумайте, нужно ли это вам, раз не готовы ради цели преодолевать трудности». Князь отвел от нее взгляд. Эта юная особа ему порядком наскучила. В ней не было ни чуткой мудрости Диларам, ни душевной силы и упорства Руми. Насколько несамостоятельными растят нынче драконьих женщин! Злой Рок распорядился так, что смерть настигла императрицу Джинти в государственной поездке. Император устрашился, и впредь женщин не допускали к решению важных вопросов, пусть даже касающихся собственной судьбы. Сапфира — дитя нового, больного общества. Она может делать лишь то, что ей скажут, или вопреки сказанному, но не может искать свой путь. «Простите еще раз, ваша светлость. Впредь я не потревожу вас». Сапфира удалилась, а Дарсу поднялся из-за стола, так и не притронувшись к крабам. Находиться в душной комнате больше не было сил, и он вышел на улицу навстречу буре. Бунт природы пробуждал в нем подавляемые годами чувства. Он вынул спицу и снял заколку, позволив ветру трепать свои волосы. Черный кожаный жилет сдавливал грудь, и князь ослабил шнуровку. Дарсу хотя бы на краткий миг хотел ощутить себя свободным от обязательств, злой молвы и боли. Трещали ветви деревьев, и ему хотелось думать, что это треск его оков. Одним поступком он лишил себя всего, чего достиг. Теперь ему не вернуться в прежнюю жизнь, не запятнав имя тяжким грехом. Он чувствовал, что лучше потерять жизнь, чем сделать то, что ему велели. Но иного выхода, кроме как подчиниться, он не видел, и только буря знала о душевном бунте. Ранним утром Дарсу разбудил брат. Пино, тяжело дыша, бесцеремонно тряс князя. За окном сияло солнце, щебетали птицы, словно не случилось того ночного ужаса и буйства стихии. Ставни были широко распахнуты, и по следам грязи угадывалось, как Пино проник в комнату. Сам он выглядел плохо. Волосы растрепались и спутались с листьями и соломой, одежда испачкана и местами порвана. «Что ты здесь делаешь? Я же дал тебе поручение!» — воскликнул Дарсу и мгновенно вскочил на ноги, гневно глядя на красную физиономию брата. «Тихо! Никто меня не видел и не знает, что я здесь. Сейчас все объясню». Пино упал на подушке, пытаясь перевести дух. Тут младший брат заметил вчерашних крабов. Недолго думая, он подскочил к столику и начал с удовольствием поглощать угощение, нисколько не волнуясь, что оно холодное и могло испортиться. Дарсу подошел к Пино так, чтобы видеть его лицо. «Я слушаю», — грозно сказал князь, пытаясь вернуть мысли брата к делу. «Дай пожевать», — с набитым ртом возразил тот. «Ты так спешил, чтобы поесть?» Дарсу чувствовал раздражение, но сдерживался, понимая, что раз брат вернулся так скоро, на то есть веская причина. Вопрос остался без ответа. Через несколько минут, оставив только пустые панцири, Пино отодвинул блюдо, а руки вытер прямо об одежду. Дарсу поморщился. Иногда ему не хотелось верить, что брат патриарха может себя так вести. «Извини, я всегда стараюсь перекусить, когда нервничаю». Пино виновато опустил голову. «Но я сделал то, о чем ты просил». «Как? Ведь ты обещал лететь 3 дня». «Меня перехватили». «Она все знает. Сказала, что ждала на Рубиновом острове, когда за ней пошлют». «Не спрашивай, я сам ничего не понял», — ответил брат, доставая из волос мусор и складывая его на стол. «Она готова встретиться с тобой сегодня в полдень на мысе. Сюда не придет. Даже меня попросила добираться до тебя тайно». «Да», — вздохнул князь. «Глупо было считать, что она вернется на свой остров после того, как спасла нас от рабов перводемона. Спасибо, Пино. Иди, вымойся, оденься, пойдем вместе». «С радостью!» — воскликнул тот, быстро срываясь с места. «Узреть ее все равно, что получить благословение великих духов. Но характер у нее тот еще, предупреждаю, не соответствует нашим нормам». «Это у тебя характер не соответствует никаким нормам», — подумал Дарсу, но вслух говорить не стал. Пока Пино занимался собой, князь напряженно размышлял. Судьба не давала времени на передышку. Трудное решение нужно принять сейчас. Дарсу горько вздохнул, понимая, что с самого начала должен был готовиться к такому исходу. В душе он знал, что просит брата пойти с ним лишь для того, чтобы подольше побыть вместе. Князь, несмотря на непростое детство, искренне любил бестолкового Пино. Благодаря ему Дарсу почувствовал, что хоть для кого-то в семье важен и значим. Однажды младший брат сказал, что никому не нужен. Дарсу тогда очень удивился и переспросил, почему тот так считает. «Если бы ты мог превращаться, восхищались бы мной так, как сейчас. Я твой придаток, а без тебя — ничтожество». «Позор, который прячут за алмазной ширмой!» Дарсу затянул волосы в узел, надел кожаный доспех, повязал простой меч, снова стал тем, кем его привыкли видеть. Брату он велел идти через черный ход, а сам направился к главному. Встретиться договорились в оливковой роще перед мысом. То, что князь уходил так рано, не удивило стражу. Они лишь вежливо поклонились и продолжили убирать сломанные ветви. Мельком Дарсу заметил за одной из дальних колонн Киониту, наблюдающую за князем. Сейчас его не волновало, что она думает и может предпринять. Мысли занимала другая женщина, ожидавшая, когда император призовет ее. Лишь она способна одолеть перводемона в одиночку, как одолела опустошителя. Князь часто думал о своей роли в судьбе Корсуна. Оба сына Люра и Гории получили прекрасное образование, имели великолепные перспективы поступления на императорскую службу. Но на их пути возник Дарсу. Его достижения на большом государственном экзамене внесли в золотые анналы истории драконьей империи. Сого, старший брат, показал результат значительно хуже, при том, что оказался на втором месте. Корсун был третьим. Он долго ходил мрачный, ни с кем не разговаривал и только глядел на таблицу с итоговыми баллами, на верхней строчке которой красовалось имя дракона, за всю жизнь не совершившего ни одного преобразования. Более спокойный и рассудительный Согу проще принял сие недоразумение, став заместителем Дерсу на посту министра. Но не его младший брат. Он требовал расследования подкупа и кумовства, даже позволил себе сказать, что в этом мог поучаствовать император, хотя маловероятно, что он предпочел бы отдать важную должность сыну Дайрина в обход сыновей Гории. Князю Люраи пришлось долго извиняться за Корсуна. Тем не менее, целый год особая комиссия разбирала задания, выполненные Дерсу, едва ли не через лупу изучала каждый иероглиф в его ответах и пришла к выводу, что князь свой бал заслужил. Корсун же во всеуслышание объявил, что такое невозможно, что находиться под началом дракона, не способного даже в малости совершить то, о чем пишет на экзамене, он не будет и империю покидает. Его назначили послом, но в действительности никакой должности он не занимал и в Мелехе, куда решил направиться, никаких государственных дел не вел. Там он встретил изуродовавшее его тело и душу зло. Светило солнце, но Дерсу оставался мрачен. Он знал, что не выбирал судьбу за Корсуна, знал, что не мог предотвратить случившееся, и все равно сердце грыз червь сомнения и говорил Дерсу ядовитым голосом вины. Больнее пережитого унижения ранило знание, которое он спрятал в глубинах души, где оно гнило. Огласка смертельно опасна для Дерсу, и он сильно жалел, что накануне вспоминал о Бадзуне, ища у него поддержки. Оссе, озлобленный пособник тьмы, возомнивший себя богом Демиургом. Не зря фениксы считают любую связь с ним постыдной. Примечание. Демиург — создатель, творец. Конец примечания. Дерсу остановился перед каменной аркой, за которой начиналась оливковая роща. Сердце бешено колотилось, а в голове продолжали роиться мучительные мысли. Один шаг, и Дерсу в тени прекрасных деревьев, за два десятка лет успевших прилично вырасти. Опустошитель побывал и на этом острове. Почву, пропитанную ядом, сбрасывали в море, а новую завозили из Эльфийской империи. Оттуда привезли и саженцы для новой рощи. Но какая-то странная печаль все еще разливалась в воздухе, словно земля продолжала страдать от старых ран. Дерсу шел медленно, высматривая пино меж деревьев. Брат мог задержаться или даже не прийти, с ним такое бывало. Но нет, ожидал, лежа в тени и жуя травинку. Князь на секунду позавидовал Пино, у которого ни забот, ни обременений, и он мог наслаждаться жизнью. Путь к мысу они продолжили вместе. Дерсу молчал, погруженный в темные думы, которые внезапно прервал брат. «Прости, я совсем забыл поздравить тебя с помолвкой!» Громко воскликнул он, широко улыбаясь. «Так вот, поздравляю! Наконец-то император оценил твои заслуги!» «Не с чем поздравлять. Помолвка не состоялась. Пока!» — мрачно произнес Дерсу. «Как? Почему? Я думал, ты поехал в Алькашамбр именно за этим!» Брат негодовал, и это раздражало князя. «Я не хочу об этом сейчас говорить. Лучше скажи, что у тебя за отношения с Апфирой. А, да ничего такого. Дири, или как сказать, я даже готов жениться, но папаша не даст дозволения. Высокомерный злыдень. Он бы не посмел так со мной разговаривать, будь я патриархом. Пино со злости пнул камень, но тут же завыл от боли. «Хочешь им быть?» Дерсу пристально посмотрел на брата, и тот смущенно выдал. «Нисколько, сам знаешь. Император хочет восстановить тебя в правах князя Дайрина. Я, когда женюсь, буду жить в Алькашамбре и не смогу править нашими островами. Передай это начальнику гонцов, пусть подумает». «Да, хорошая новость. Но папаша Сапфиры на слово не поверит, что император меня простил. И потом, Кианита не замужем, а младшую вперед старше не выдают», — продолжал отнекиваться Пино, но вдруг его лицо озарила радостная улыбка. «Слушай, а может, ты напишешь Согу? Ты же спас ему жизнь, он в долгу перед тобой. Если он женится на Кианите, их папашка, получив именитого зятя, оставит в покое Сапфиру. Я бы предпочел, чтобы ты не вмешивал в свои дела Кианиту. Она неразменная монета», — ответил князь, внимательно прислушиваясь к шорохам. «Ну, пожалуйста, выручи в последний раз», — заныл Пино, как ребенок, дергая брата за рукав. «Хорошо, напишу, но только чтобы он поручился за тебя. Если тебя восстановят в правах князя, в первое время понадобится поддержка». «А ты? Говоришь так, будто перестал быть патриархом». «Дыри, что случилось?» Вновь загудел младший брат, но Дерсу жестом велел ему замолчать. Он старался разглядеть за деревьями огромную конусообразную тень на паучьих ногах. В памяти воскрес злой образ из прошлого, и Дерсу на миг дрогнул. Странное шуршание усиливалось. Что-то необычное пробиралось к братьям. Пино то и дело обвивался алмазными лентами, а Дерсу держался за рукоять меча. Наконец, странное существо явило себя, и братья выдохнули. Это оказался шатер из изумрудного шелка, расшитого золотыми цветами. Каркас шатра крепился к металлической круглой подставке, от которой отходили шесть тонких, похожих на паучьи механических ног. У каждой по два сгиба, к которым привязаны шнурки, всего 12. Кто-то, скрытый за шелковым покрывалом, дергал за шнурки, чтобы шатер двигался. Дерсу никогда раньше такого не видел. Пино вовсе рот раскрыл. Механические ножки изогнулись, и шатер оказался на земле. Дерсу мало что удивляло, но сейчас он поразился как никогда. Из шатра чинно вышла драконесса ослепительной красоты. Ни императрица, ни даже Диларам не могли сравниться с ней, совершенной в своем облике. Свет лился из ее глаз цвета зеленого янтаря. На лице не было ни кровинки, такой белизны бывает лишь первый снег, ни одна морщинка не смела исказить кожу красавицы. Драконесса казалась юной на вид, но чувствовалось, что она успела познать горечь глубокой мудрости и радость жизни, потому улыбалась дружелюбно и одновременно печально. Невероятно, как тонкая изящная шея выдерживала тяжесть огромной прически. Если бы драконесса распустила волосы, они бы тянулись на многие метры позади нее. Основной пучок выглядел в два раза объемнее головы красавицы. На его вершине был собран еще один пучок, гораздо меньше и более высокий. Изумрудный гребень венчал прическу. Истинно, корона императрицы. Не все пряди поместились в традиционные пучки и свободно спадали ниже спины. а по бокам были завязаны в виде незатянутых петель, в которые спокойно можно просунуть голову. Узел каждой петли поддерживало по две красные спицы, на концах которых висели стеклянные бусины сливового цвета. Количество шпилек, бусин и жемчужных нитей в прическе и вовсе было не счесть. Верхнее платье драконесса выбрала изумрудно-зеленого цвета, нижнее — белого. Дерсу понял, что скроены они необычно. С виду в точности повторяли привычные фасоны женских нарядов, но при движении становилось очевидно, что одежды красавицы гораздо свободнее. «Верно», — рассудил Дерсу, — «чтобы не стесняли во время боя». Окантованные полы и рукава были янтарными лентами. Она носила длинный широкий пояс из янтарного шелка, завязанный бантом на спине. Слева атласной лентой на поясе закрепила меч в кованых ножнах. С другой стороны висел тканевый чехол, в котором хранился бумажный веер. Второй веер драконесса держала правой рукой, время от времени волнуя застывший воздух. В левой руке она сжимала 12 шнурков. Красавица дернула за нити, и шатер уменьшился до размеров бумажного фонарика. Им на самом деле шатер и являлся, а шелковое покрывало платком. Драконесса привязала фонарик к поясу рядом с чехлом для веера. Дерсу поприветствовал гостю словом и поклоном. Драконесса поклонилась в ответ и заговорила. Голос ее был нежен, как прикосновение бриза на рассвете. «Здравствуйте, князь Дейрин Дерсу. И вы, господин Пино. Я ожидала увидеть вас позже. Прошу нас простить, прекрасная госпожа. Новость о том, что вы уже здесь, заставила нас сорваться с места», — ответил Дерсу, не смутившись, что нарушил договоренность о времени встречи. А младший брат так и стоял, раскрыв рот, только что слюна не капала. «Я приношу вам высочайшую благодарность от императорского имени за спасение кортежа Его Величества во время путешествия в Алькашамбр», — продолжал князь. «Но император просит вас вновь прийти на помощь государству в борьбе с перводемоном Аймери». «Да, я прочла это в письме. Я давно выслеживаю Аймери. Воля государя придала мне сил». Дерсу перевел взгляд на меч драконессы. Несомненно, тот самый. Она, заметив его интерес, извлекла клинок из ножен, черный, острый, как бритва, со свистом он рассек воздух. Пино ахнул так громко, что привлек внимание госпожи, и она улыбнулась. Младший дракон явно ее веселил. Дерсу же помрачнел. В мертвой стали заточили первородное зло, поглотившее душу молодого Корсуна, волей судеб, оказавшегося не в том месте, не в то время. Погасла и улыбка драконессы, едва она посмотрела на князя. «Простите, ваша светлость, я подумала, что вы желаете взглянуть на меч», — грустно сказала она, пряча клинок. «Для меня честь увидеть истинное свидетельство вашего легендарного подвига», — ответил тот, стараясь отогнать ядовитые мысли. «Я искренне надеюсь, что вы повторите этот успех с перводемоном Аймери». «Да, и выгравируете на новом мече свое имя», — воскликнул Пино. И тут же горделиво задрал голову, испытывая восторг от своих слов. «Брат!» прошипел Дерсу, но поздно. «Имя?» Она вновь печально улыбнулась. «Ни одно имя не прижилось. На острове, где я живу, меня называют Драгулин, драконесса на колдовском языке. Простите его, прекрасная госпожа Драгулин, мой брат бывает не сдержан в порывах своей души». «Да, простите меня. Я не хотел вас обидеть». «Как можно?» — залепетал Пино, вторя князю. «Я не сержусь», — она пристально посмотрела на Дерсу. «Обещаю сделать все, чтобы воля его величества исполнилась». «Да хранит вас Неру! И еще!» Князь чуть дрогнул, словно от боли в груди. Перводемон Аймери похитил золотую орхидею, обладающую исключительной целебной силой. Принесите ее императору. Хорошо, я слышала о ней. Дозволите отбыть, ваша светлость? Дозволяю. Госпожа Драгулин не стала разворачивать ходячий шатер, а пешком направилась в сторону мыса. Князь за ней не последовал, знал, что она облачится в легендарную броню из зеленых алмазов и на прозрачных крыльях понесется в Хавенор искать врага. А ему, сейчас, когда завершены все формальности, предстояло самое трудное дело. «Пино, могу я еще раз попросить тебя о помощи?» «Да, конечно. Говори». Брат еще мечтательно смотрел в глубины рощи. «Отнеси меня в Мелех».